Угу, ты как узнаешь, что я тебя вызываю, особенно если зеркало в другой комнате? Так в этом-то все и дело. Обычно зеркало зовет хозяина или даже одного из домочадцев. Джеймс же хотел сделать вызов бесшумным, ну и сделал так, что он прямо в сознание идет, мне и ему. Поэтому кроме нас двоих никого не вызвать, а разговаривать любой может, вслух если. Вы что же, могли мысленно беседовать? Ну да, ты, кстати, что с диагнозами нашими делать собрался? Сириус, похоже, немного устал от воспоминаний. Ладно, мне в Мунго нельзя, тебе-то ничего не мешает у специалиста обследоваться. Ой, да было б что серьезное, ради чего переполох в Мунго устраивать. Сейчас справочник в зеркало скопирую, потом туда же книги по зельям, все что есть, потом диагнозы наши введем и посмотрим, что зеркало подберет. Примечание к части. Это мы придумали не сами, в первой книге Гарри возвращался с косой Алле С, разнообразными свертками причудливой формы, но никак не с чемоданом. Клад был найден в 2000 году. Первые монеты нашел 9-летний Пол Динбол. У Гарри есть все шансы найти его раньше. Корабль «Мерчант Рейл» действительно затонул 23 сентября 1641 с грузом золота. Не найден. Практическое могловедение. Добрый день. Меня зовут Дэн Гриндж, а это моя жена Эмма. Рада видеть вас в своем доме. Меня зовут Петунья Дурсль. Пока взрослые расшаркивались, я чинно сидел в гостиной на диване. Уменьшенный сундук лежал у меня в кармане. Безразмерная сумка на поясе. Букля улетела к Гермионе, а Сириус под дезиллюминационным возле машины Гриндж. Идеальный порядок, можно сказать. Вынуждена вас предупредить, что мой племянник крайне плохо воспитан, несмотря на наши с Верноном старания. Ну вот, лучше б она и дальше радость от общения со стоматологами изливала. Не волнуйтесь, миссис Дурсль, наша девочка очень хорошо воспитана и сможет повлиять на Гарри в положительном направлении. Еще минут 30 такого трепа, и меня наконец отпустили на все четыре стороны аж до следующего лета. Сев в микроавтобус рядом с Сириусом, я все никак не мог поверить, что это свершилось. Меня действительно отпустили без угроз, криков и жертв. Гриндж несколько раз с непередаваемыми выражениями лиц оглянулись на мою блаженную улыбку, но заговорили, к счастью, о другом. Другого мальчика, Рона, привезут в 17 часов, поэтому мы решили забрать вас в 15. Как раз успеем доехать до дома и спокойно устроиться. Примерно тогда же собирается подойти профессор Люпин. Да, Гарри, мистер Уизли писал про чемпионат мира по квиддичу, ты не расскажешь, что это такое, а то Гермиона совсем немного об этом знает. Я и сам про чемпионат мало знаю. Квиддич – это игра. В нее играют на метлах в небе. А про чемпионат пусть лучше Сириус рассказывает. Сириусу было что рассказать аж до самого дома Гриндж. Что ж, я понял, матч действительно стоит посетить. Хотя бы для того, чтобы Гермиона могла посмотреть на зарубежных волшебников, да и на англичан в естественных условиях тоже. Если повезет, еще и пообщается. Книги слишком часто бывают далеки от реальности. Я хмыкнул, представив реакцию подруги на такие слова. Мистер Гриндж иронично улыбнулся. Он прекрасно знал свою дочь. Дэн, Эмма, было приятно познакомиться с родителями столь боевой девушки, припомнил Блэк визжащую хижину. Если не возражаете, завтра с утра я трансгрессирую к вам прямо в гостиную. Сириус, ты куда-то спешишь? Мило улыбнулась Эмма Гриндж. Вот интересно, мне никто не предложил обращаться по имени. Похоже, родители Гермионы сторонники субординации. Действительно, дождешься Рона, минут 30 осталось, поужинаешь, фильм посмотрим. Тогда и уйдешь, подключился Дэн Гриндж. Привет, Гарри, добрый день, Сириус, появилась в гостиной взволнованная и непривычная Гермиона. Пойдемте, покажу, где Гарри с Роном ночевать будут, сказала она и положила на журнальный столик стопку кассет. Вот оно что. Вместо книги в руках Гермионы кассеты, а это действительно непривычно. Я торжественно поставил в угол комнаты свой сундук, который сейчас был не больше спичечного коробка. Поставил я его с расчетом, чтоб, увеличившись, он точно поместился в отведенное место. «Ты это что?» – спросила Гермиона, кажется, попытавшись измерить мне температуру. Сириус, засмеявшись, сказал, «Давай я его увеличу, а то ночью еще с перепугу с постелей попадаете. Это Гарри-то с Роном». Обиделась за нас подруга, и я поспешил вмешаться. «Действительно, увеличь. Он мне еще пригодится, если что. Сириус явственно вспомнил наш поход в косую аллею и несостоявшееся убийство бедной крысы. Весело фыркнул. Гермиона тоже фыркнула, мол, мальчишки есть мальчишки. Сириус, дети, мистер Люпин пришел, заглянула в комнату миссис Грейнджер. Ремус Люпин. Ремус, взяв деньги из сейфа Сириуса и обменяв их на фунты, вышел на улицу. Он хотел было уже трансгрессировать, но, спохватившись, вспомнил, что обещал трансгрессировать через промежуточные точки. Подумав, решил трансгрессировать через лес, где предпочитал оборачиваться, когда не было волчелычного зелья. Но снова спохватился. Ремус представил себе, как он бегает за каждой птичкой, мухой, и жучком, и зайцем, и всей остальной живностью с целью вырубить и проверить на анимагию. А ведь Ремус обещал Гарри это сделать. И Гарри непременно спросит. Огорчать ребенка совсем не хотелось. Еще больше не хотелось устраивать большую охоту и массовый геноцид. «Что-то я сегодня плохо соображаю», — подумал Ремус и трансгрессировал к себе домой. «Дома нет ни птичек, ни жучков, там даже тараканов нет, а пару мух он так и быть вырубит». Ремус уже собрался прихлопнуть две обездвиженные заклинанием мухи, но тут выяснилось, что мания преследования — это заразно. Он испугался, что сейчас чуть не убил двух авроров, которые ни в чем не виноваты. Просто работа у них такая. А может, это один аврор и одна муха, подумал несчастный оборотень. Может, конечно, проверить, но тогда придется объясняться с выявленным аврором или с аврорами, а объясняться. Ремус плюнул и трансгрессировал к Грейнджерам, оставив авроров, то есть мух, на столе. Удивительно приятно было оказаться в доме Грейнджеров, где ему по-настоящему рады. Ты ведь трансгрессировал сюда не прямо с косой аллеи. Предсказуемо спросил Гарри. «Нет, я же обещал через промежуточную точку». Он не стал уточнять, что этой точкой был его дом. Что-то подсказывало Ремусу, что Гарри этот вариант не одобрит. «Гарри, когда мистер Грейнджер пошел убирать куда подальше приличную пачку фунтов, переданную ему Сириусом, я пошел за ним, чтоб вручить свою долю. А то с крестного станется послать Ремуса еще за деньгами, дабы заплатить за меня. Мистер Грейнджер, возьмите и у меня. Ну давай. Знать бы еще, что делать с этими бумажками», грустно вопросил мистер Грейнджер дверной косяк. «Как что, яхту арендовать или другой какой плавсредство?» Не понял я тоски Гермиониного папы. «Угу, только вот у цивилизованных людей не принято рассчитываться наличными по крупным счетам. Ладно, не переживай, разберусь. Мне стало неудобно, не настолько, чтоб пожалеть о своих действиях, но достаточно, чтобы извиниться. Простите, у вас, наверное, были свои планы на каникулы дочери, а я влез и все перевернул. У нас действительно были совершенно другие планы на лето, но кто добровольно откажется поучаствовать в поисках сокровищ?» Пошутил мистер Грейнджер и серьезно добавил: «На самом деле мы с Эммой тебе очень благодарны. Гермиона стала отдаляться от нас, и с каждым годом все больше. Нет, мы не стали меньше любить друг друга, но перестали быть близкими людьми. Боюсь, через пару лет могли стать и вовсе чужими. С твоим появлением в нашем доме дочка начала рассказывать о своей жизни в Хогвартсе, не боясь, что мы ее не поймем. Даже историю твоего крестного поведала. Надеюсь, ты не против?» «Ничуть, я бы сам не решился сказать законопослушному подданному Великобритании, что он собирается провести отпуск в компании беглого заключенного. Но раз уж вы все знаете, может, поможете мне по медицинской части?» Я изобразил умоляющий взгляд и достал результат работы зеркала. Часть зелий оно действительно подобрало, а вот оставшуюся часть нужно было подобрать самим или добавить в базу данных еще несколько книг по зельям, что пока проблематично. Даже у Гермионы дополнительной литературы по этому предмету не водилось, а это показатель. «Гарри, я все-таки стоматолог, а не терапевт, и уж тем более в магических способах лечения не разбираюсь», сказал Дэн Грейнджер, с любопытством проглядывая список диагнозов и предложенные зеркалом зелья. «Так, позови сюда Сириуса и мистера Люпина. Попадаться на глаза старшим Уизли им все равно не следует. Вот пока Эмма встречает Рона, мы разберемся с проблемами здоровья». Как ни странно, мистер Грейнджер оказался прав. Ремус в медицине относительно неплохо разбирался. Когда после смерти отца заболела мама, денег на врачей не было, а случай под бесплатную помощь не подпадал. В общем, мы все вместе составили план лечения Сириуса и, чтоб ему не скучно было, мой тоже. Хотя зря, наверное. Крестному было настолько не скучно, что он срывался на рычание. А я начал опасаться за жизни дурслей. Или не зря, Ремусу не помешает лишний повод задуматься. Ладно, время покажет, а пока Сириус, написав еще одно письмо в Гринготтс, отдал его другу вместе с рецептами. И мы вернулись в гостиную. Из соображений конспирации Блэк обернулся бродягой, я шел вместе с Римусом чуть позади. Гарри, Дру. Попробовал поприветствовать меня Рон, за что тут же получил тычок локтем от Гермионы. Папа, познакомься, это наш друг Рон, благовоспитанно произнесла девочка. Рон, это мой отец Дэн Гринджер, вот интересно, меня с родителями не знакомили. Хотя меня тогда вообще не узнали, а потом мы слегка увлеклись. Здравствуйте, мистер Гринджер. Поздоровался Рон, недовольно косясь на подругу. «Добрый вечер, Рон, я так понимаю, твои сопровождающие уже ушли». И получив 3 утвердительных кивка в ответ, продолжил. «В таком случае отнесите с Гарри вещи в комнату и спускайтесь ужинать». «Гарри, что происходит?» Шепотом завопил Рон, как только мы отошли подальше от взрослых. «Все нормально. Помнишь еще про мой план?» «Ну?» Поторопил приятель, не понимая, при чем здесь маглы. Маховики времени, в основном, делаются из золота обычного магловского. Гермиона нашла упоминание о затонувшем корабле с золотом, серебром и драгоценными камнями. Гринджеры арендовали яхту. Мы едем искать сокровища. Золото поделим поровну после того, как я его использую. Если с ним ничего не случится, конечно, серебро и камни, каждый возьмет себе то, что найдет. Здорово, глаза Рона горели. Он ясно представлял себе лучшие метлы, мантии, горы сладостей и все то, что он купит на найденное серебро. А как мы будем искать сокровища? При помощи магии. С нами едут Сириус и Ремус. Они научат нас нужным заклинаниям и тоже будут искать. Бросай сюда сумку. Это наша с тобой комната на сегодняшнюю ночь. Блэк что, здесь? А родители Гермионы знают, что он из Азкабана сбежал. Скривился Рон. Чем-то его старшие гринджеры напрягали. Знают. Давай умывайся, мой руки и пойдем ужинать. Ужин прошел странно чинно и культурно. Впрочем, Сириус с Римусом были хорошо воспитанными магами, я с дурслями кусочек фрукта при помощи вилки и ножа ел. А тут рыба с картошкой, суп и пудинг. Рон ради сокровищ был готов вытерпеть и не такое, но на гринджеров косился настороженно, как на МакГонагалл в Хогвартсе. Фильм «Взрослые», к счастью, нас составили смотреть одних с соком и попкорном. Говоря «взрослые», я имею в виду родителей Гермионы. Мародеры к взрослым не относятся и фильм смотрели вместе с нами. Гермиона, судя по виду великомученицы, включила что-то развлекательное. Рон поначалу поражался, как это так оно работает без магии. Но быстро втянулся в сюжет, очень живо переживал проблемы главного героя, младшего мальчика из многодетной семьи. А когда его забыли дома, совсем расстроился, как будто забыли его, Рона. Хотя кто его знает, оставили же они нас на платформе номер 9 перед вторым курсом и не почесались, пока отсутствие машины не обнаружили. И не надо про то, что барьер был перекрыт Добби. О барьере в Апеллере Молли Уизли ничего не было. Фильм закончился, Гермиона вздохнула с облегчением. Мало того, что он развлекательный, так еще и противоречит логике и здравому смыслу. Мы с мародерами просто повеселились, после чего они свалили, как я слышал краем уха, в бар девиц клеть. Ничего, Ремус, если что, присмотрит. Невероятно серьезный Рон, сделав для себя какие-то выводы, одолжил у Гермионы книжку и сел почитать перед сном. Ремус Люпин и Сириус Блэк. Ночью почти трезвый Ремус жаловался своему другу на мух, которых он не смог убить, а вдруг Авроры. И проверить на анимагию не смог, а вдруг и правда Авроры, с ними ж разговаривать придется. Сириус предлагал проверить, и уж он-то поговорит. Несчастный оборотень совсем всерьез испугался, ведь это могут быть действительно Авроры, и он поспешил переключить внимание друга на двух симпатичных девушек. Ну их к Моргане этих Авроров, Гарри. Утром, когда мы завтракали, появился мистер Уизли. Оказывается, вчера, увидев Рона, Гермиона на радостях поинтересовалась, выполнил ли он домашнее задание, и тому при отце пришлось признаться, что нет. Дамы семьи Гринджер не огорчились и быстро нашли выход. Мистер Уизли с утра пораньше принесет школьные принадлежности сына, а уж Гермиона проследит, чтоб не зря. Мнение Рона никого не интересовало. В итоге в гостиной появился сундук. Мистер Уизли от завтрака отказался и ушел. Задумчивая Гермиона упаковала в сумку стопку кассет. Когда мистер Грейнджер начал прикидывать, как уложить вещи, учитывая появившийся сундук, очень вовремя появились слегка помятые мародеры и быстро уменьшили все сумки, коробки и сундуки. Либо вечером все само увеличится, либо увеличу то, что скажете, в течение дня, сказал Сириус. Теперь бы ничего не потерять, озадачилась миссис Грейнджер, складывая уменьшенный багаж в шляпную коробку. Акция штурвал Merchant Rail штурвал не прилетел, он, наверное, от времени и воды сгнил совсем. До Дартмута мы доехали всего за 5 часов. У причала нас уже ждала заказанная Грейнджерами яхта. И так как перекусили мы всего час назад, а всем было настолько любопытно, что отвлечься на разбор вещей и прочие бытовые мелочи сил не нашлось, то мы сразу начали вызов возможных предметов с корабля. Разве что отошли от берега да моглоотталкивающие чары наложили. Акция шпага капитана корабля Merchant Rail шпага тоже не прилетела. Может, тогда еще мечи носили, или уже пистолеты. Может, у капитана рапира была или сабля. Алекс в таких вещах не разбирался, я тем более. Акция компас, Гермиона выбрала не слишком подходящий предмет для вызова, сразу понятно. Нужно что-то металлическое и принадлежащее кораблю. Акция якоря корабля Merchant Rail наконец осенила меня. И не стыдно так тормозить. Алекс, в отличие от магов, на корабле аж 2 раза плавал. Остальные продолжали призывать какие-то предметы. Я ждал абсолютно уверенный, вот сейчас. И тем не менее, прозевал. Если б не мародеры, огромный, заросший водорослями кусок железа меня бы пришиб. Ох, Гарри, ты это что призвал? Прохрипел мой крестный. Якорь, я откашлялся, мне тоже от волнения начал отказывать голос. Римус вовсю махал палочкой, шепча какие-то заклинания. Когда он закончил, от якоря влево шла пунктиром светящаяся линия. Дэн, плывем по линии и останавливаемся там, где она в воду уходит, с азартом крикнул Сириус. Я уже понял, ответил мистер Грейнджер. Плыть оказалось совсем немного, но место мы заняли более удобное, чем раньше. Подальше от цивилизации, поближе к глухим местам. Это я про берег, виднеющийся вдали и, кстати, не то чтоб совсем вдали. Обидно было, наверное, утонуть у самого берега. Вот что, ребята, сейчас устраиваемся, разбираем вещи и садимся учить необходимые заклинания. Завтра утром проверю, как вы усвоили урок, и можно будет начать поиски, проснулся голос разума, естественно, у Римуса. Правильно, опомнилась миссис Грейнджер, пойдемте выбирать каюты, и Сириус, увеличь вещи. Так и быть, ужин мы с Дэном сегодня вдвоем приготовим, а с завтрашнего дня один из вас присоединяется к нам, порядок дежурства сами установите. Яхту Грейнджера действительно арендовали немаленькую, каждому нашлось по отдельной каюте с ванной и туалетом. Рон ввалился ко мне, когда я рассовывал по шкафам вещи, посмотрел вокруг дикими глазами и, плюхнувшись на пол, сказал: «Я не думал, что родители Гермионы такие богатые. Это, как ее, яхта», — подсказал я. «Да, яхта, она в 5 раз больше моего дома. Думаю, ты преувеличиваешь. Все-таки в вашем доме помещается большая семья и у каждого есть своя комната. А родители Гермионы, стоматологи, они неплохо зарабатывают». Я не стал объяснять, что скорее всего Грейнджеры взяли на отпуск кредит, чтобы потом в течение года рассчитаться. Если получится, и нашими с Сириусом деньгами тоже. Не знаю уж, как сейчас кредиты оплачивают, наличкой или чеками. Ну да, покивал Рон, слово стоматологи ему ничего не говорило. Пошли уже. Представляешь, мне на урок попасть не терпится. Учиться хочу, аж сил нет, и мы с диким хохотом двинули на палубу. Заклинание головного пузыря учат на 6-м курсе. Обычно его хватает на 1-1.5 часа. Вашего заклинания хватит от силы на 1 час. За это время вы можете не добраться до дна. А если доберетесь, то времени на поиски не останется. Поэтому к заклинанию пузыря мы добавим заклинание воздушного шланга. Итак, начинаем с пузыря. Римус подошел к каждому и, показав нужные движения, проконтролировал их повторение. Гермиона, молодец, Гарри, тоже замечательно. Рон, окончание произносится мягче, движение хорошо. Сириус, Мерлин всемогущий, ты что делаешь? Да ладно тебе, не занудствуй. Воздух, который мы выдыхаем, все равно отделяется, почему бы не повеселиться? Потому, что кусачие челюсти, это не весело, поддержала Римуса Гермиона. И ничего они не кусачие, встал я на сторону крестного. От его головного пузыря отлетали при каждом выдохе зубастые челюсти. Но они действительно были совсем не кусачие, потому что слишком мягкие. Это ты сейчас так говоришь, а если на тебя под водой сзади такие налетят, возмущенно подпрыгнула Гермиона. Рон хихикнул, видимо, представив момент. От пузыря же полетели не челюсти, а целующие сердечки. «Римус, ты же взрослый человек!» — воскликнул Сириус, уничтожая безобразие и пытаясь изобразить укоризненное выражение лица. «Местами даже серьезный, профессор, можно сказать», — вещал Блэк, но стоило ему справиться с заклинанием лунатика, сразу присоединился к общему хохоту. «Так, ребята, первым опомнился местами взрослый профессор, я не знаю, есть ли здесь опасная живность». Но на всякий случай, мы выучим заклинание, обездвиживающее противника под водой. Учтите, на воздухе оно работать не будет. Сейчас отработаем движение, и в море, тренироваться. Сириус, если что-нибудь выкинешь, до конца жизни будешь с ромашками в волосах ходить. Бедные наши учителя. Бродяга проникся и больше не хулиганил. Впрочем, мы неплохо развлекались в подводной дуэли. Ввиду хорошей погоды, ужинать сели на палубе. Мы с Сириусом получили по склянке с зельями, и выпив, дружно скривились. Чего только не сделаешь за компанию. Сам по себе я бы лечиться не стал. Хотя жизнь в неотапливаемом чулане и отсутствие витаминов еще никому пользу не принесли. Но ведь сейчас я живу в Хогвартсе или в обычной комнате, питаюсь тоже нормально. Один тыквенный сок чего стоит, так что само бы со временем рассосалось. Ну, мне так кажется. А как мы будем сокровища искать? Нам... «Наверное, какое-нибудь копательное заклинание нужно, таким серьезным и деловитым Рон бывает обычно за игрой в шахматы. Сейчас же под строгим взглядом миссис Гринджер вовсю осваивает вилку с ножом. И по сравнению с прошлым разом, прямо скажем, прогресс налицо. И копательное, и металлоискательное, и заклинание облегчения веса. Без этого подниматься на поверхность даже с одним слитком будет сложно. Сегодня вечером выучим». «Завтра повторим и начнем поиски. Мы с Сириусом будем дежурить на палубе по очереди. В случае каких-то проблем посылайте сигнал по воздушному шлангу. Если все в порядке, поднимайтесь вдоль него же. Профессор, а вот в школе мы одно заклинание месяц изучаем. Сейчас же за полдня 8 заклинаний уже выучили и собираемся уже завтра использовать». Озаботилась Гермиона. «Школа ориентируется на среднего ученика, которому ничего не надо, и который никуда не торопится. Дышать и защищаться под водой вы научились. Сигнал, в случае чего, подать сможете. А если сразу не получится с поисковыми и копательными, так ничего страшного. В процессе все равно выучитесь быстрее, чем при тренировке на палубе. А к металлоискательному заклинанию какого-нибудь драгоценно-камнеискательного заклинания нет». Продолжил интересоваться тактикой и стратегией Рон. «Нет, или я его не знаю», честно ответил Римус. «Рон, ты путаешь металлоискательное заклинание и золотоискательное», насмешливо сказал мистер Гринджер. «Если металла на дне не так уж и много, то камней более чем хватает, и заклинание не будет разбирать, какой из них просто булыжник, а какой алмаз. Чем-то мой приятель не понравился Гринджерам. Интересно, зачем тогда было его приглашать? Я не просил, Гермиона, насколько знаю, тоже, но все равно друга нужно спасать. Возможно, имея образец, можно сделать для каждого драгоценного камня поисковые заклинания. Или поискать в книгах про горно-исследовательскую магию и поиск драгкамней в местах происхождения. Это весьма специфическая литература. Либо в семейных архивах искать, либо в лютном, задумчиво поведал Сириус. А я-то думаю, что в лютном продается, если и проклятия, и рецепты приворотных зелий свободно продаются во Флориши Блоттс. «Разве в лютном не темно-магические вещи продают?» – спросила Гермиона. «Ну, то есть не такие простые, как во Флориши Блоттсе действительно темные книги и артефакты. Конечно, там всякую мерзость продают. Помнишь, Гарри в позапрошлом году рассказывал», – обрадовался Рон смене темы. «Ты мне не рассказывал», – укоризненно посмотрел на меня крестный. «Да там ничего особенного. Просто шли через камин и я, нечетко сказав адрес, оказался в лавке в лютном. Встретил там Хагрида, и он меня вывел, Сириус моим объяснением не удовлетворился. Кто додумался ребенка без предварительной тренировки вести через камин?» Рон покраснел, новая тема оказалась не лучше старой. Прошу прощения, о каких тренировках идет речь? Если я правильно понял, мистер Уизли собирается вести мою дочь именно через камин, зашипел Дэн Гриинджер в духе профессора Снейпа. Мы с Роном непроизвольно поежились. Тренировки проходят в министерстве в транспортном отделе. При подключении к каминной сети в обязательном порядке. Ну и родители своих детей приводят за небольшую плату потренироваться. Там два камина, замкнутые друг на друге. При всем желании не потеряешься. Мистер Люпин, нельзя ли организовать для нашей девочки эти тренировки? В ближайшее время, сразу перешла к делу миссис Гриинджер. Римус, конечно, согласился, мол, никаких проблем. Я же искал тему, которая всех отвлечет. Не объяснять же Сириусу при Роне, что мистер Уизли по причине экономии своих детей на тренировки никогда не водил и после, так сказать, семидетного опыта необходимости в тренировках не видел. Кстати, я давно хотел спросить, а Хагрид может быть темным существом? Мой маневр был прозрачен, шит белыми нитками, и так далее. И товарищ, в общем, никакого, кстати, слушателей не обнаружили. С чего это Хагрид, и темный, он хороший. Посреди общего ступора вступился Рон за честь лесничего, за что получил подзатыльник от меня и был обфыркан Гермионой. Римус, прости убогого, повинился я за так и ничего не понявшего Рона. Извини, дошло наконец. Ничего страшного, вздохнул Римус. Да с комплексами бороться, это вам не клады искать. Тут специалист нужен. Вообще, Хагрид, полувеликан. А великаны считаются темными существами. В войну они приняли сторону Волан-де-Морта. А тебе это зачем? Я рассказал про цирк с письмами. Рон отложил на будущее переваривание шокирующей информации и заржал самым неприличным образом. Люпин усмехнулся, оценив шутку. Улыбка Сириуса была похожа на оскал, мне даже рычанье послышалось. Маглы были просто недовольны поведением магов. А Гермиона задумчиво спросила, зачем Дамблдору это понадобилось? За тобой мог зайти профессор, как и за любым нормальным ребенком. Затем, что я ненормальный ребенок. Директору нужно было, чтобы Хагрид при мне забрал философский камень из сейфа. Тут пришлось рассказывать подробности наших приключений на первом курсе. Сомневаюсь, что философский камень вообще был в Хогвартсе. Все-таки Николасу Фламелю 600 лет, за это время, наверняка, маги и пострашнее Волан-де-Морта его обокрасть пытались, подытожил я рассказ. Гермиона снова, как и тогда, высказалась на тему, что Дамблдор не должен был так поступать. Римус поморщился, но промолчал, благодетеля он был не готов осуждать. Пока, к счастью, крестный эту историю от меня уже слышал, поэтому всего лишь, вертя меж пальцев столовый нож, прикидывал, куда именно он воткнет его господину директору. «Ну и дела в этой вашей школе творятся», — высказалась миссис Гриинджер. «Справедливости ради стоит сказать, что Хогвартс этих дел совсем не заметил, мои слова никого не впечатлили». А Гермиона, втянув голову в плечи подметавшими молнией взглядами родителей, вдруг сказала: «Погоди, но для такого плана Дамблдор был должен знать, как Дурсли к тебе относится. А если б твои родственники отдали твое письмо? Во-первых, он знал об отношении Дурсли к магии, ведь Дамблдору пришлось меня им навязывать. Во-вторых, в письмах указан точный адрес вплоть до койко-места, а оно у меня до получения письма было в чулане. Но даже если б они отдали мне письма, сказав «разбирайся сам», ничего бы не изменилось. А такая психическая атака заставит сбежать из дома людей и с более крепкими нервами. Но это же нехорошо, возмутилась Гермиона. Прав тот, у кого больше прав, философски заметил я. А держать ребенка в чулане, хорошо. В свою очередь возмутился Рон. Ну не повторять же ему про закон силы, поэтому я просто пожал плечами. Что интересно, взрослые в спор не вмешивались, только слушали и делали выводы. Если б им не навязали Гарри силой, ничего бы такого не было, бросилась на защиту маглов Гермиона. Но ведь Гарри не сам навязался, с чего это он должен отвечать? Девочка потупилась. Справедливо, однако. Воодушевившись, Рон продолжил. А Дамблдор не со зла навязал Гарри, а из-за защиты крови. Интересно, что и Римус, и Гермиона вторую часть сочли справедливой. А еще Дамблдор мог предложить Дурслям выплачивать некоторую сумму раз в год, из моего наследства, разумеется, и заодно проверять, как у меня дела, и по назначению ли тратят опекуны деньги. Если у директора Хогвартса не было на это времени, он мог бы найти подходящего человека, у которого время было, кажется, мои друзья сильно удивились, что не нужно было никаких жертв во имя безопасности, никакого героического преодоления трудностей. Нужно просто, принимая решение, нести за них ответственность. Правильно, подумайте. Полезно. Ладно, Дурсли заставили, тяжело произнося каждое слово, сказал Дэн Гринджер, мне их даже не жалко, но объясните, как можно было закрыть глаза социальным службам? Нельзя просто принести в дом ребенка, никак не оформив. Значит, Дурслим необходимо было доказать, что Гарри их родственник, и что они способны о нем позаботиться. А как они могли что-то доказать, если у ребенка отсутствует свидетельство о рождении, и свидетельства о браке родителей тоже нет? Все, что могли сделать Дурсли в данном случае, это убедив социальные службы в том, что они будут хорошими родителями, записать подкидыша на свое имя. После чего представители соцслужб посещали бы их не раз в год, а каждый месяц. Потом, конечно, пореже, но ни о каком чулане бы речи не шло. Этот ваш Дамблдор, что, обижал с палочкой половину соцаппарата? А ведь интересную мысль дяденька высказывает, Гарри Дурсль, БРРР, тьфу, тьфу, тьфу. Ему не нужно было бегать с палочкой по магловским службам, мрачно ответил Блэк, достаточно одного заклинания на Гарри, не дающего взрослым акцентировать на нем внимание и заставляющего принимать на веру все, что о нем говорят опекуны. Разумеется, сейчас на Гарри никаких таких заклинаний нет, но ведь и документы все уже оформлены, и общее мнение состоялось. О чем ты думаешь, Дэн? Прервала, как ей казалось, интерес не по теме Эмма Гринджер. Меня больше волнует, почему мы ничего не знали. Детка, мы бы сразу перевели тебя в другую школу. Во Франции, ты говорила, тоже есть школа магии. Вот поэтому ничего и не знали, логично ответила детка. Миссис Гринджер, магловский мир ничуть не безопаснее магического. В другой школе возникнут свои проблемы, но вот взрослого мага, готового их решать, рядом не будет. По крайней мере, в начале. Здесь же, ну, мне уже не 11, фальшивый философский камень спасать не полезу. Гермиона без меня в неприятности влипать не склонна. А если Волан-де-Морт воскреснет, мало никому не покажется. Вы, конечно, в таком случае можете вообще уехать. И даже будет лучше, если уедете, подхватила мою тему Гермиона. Мне будет спокойнее, сама она, как стало понятно, никуда не собирается. Но прежде чем Гринджеры начали спорить, я продолжил излагать мысль там, где подруга меня прервала. Но отъезд лишь отсрочит неприятности. Победивший Волан-де-Морт рано или поздно засветит магов перед маглами. И начнется охота на ведьм. Места обитания магов найти нетрудно при помощи космических спутников. От ракет Земля-Земля заклинаний не существует, а магические школы. Вспомните Хиросиму и Нагасаки. Гринджеры вспомнили и впервые посмотрели на ситуацию с другой стороны. Они уже привыкли чувствовать себя беззащитными перед магами. А тут как бы наоборот не вышло. Гордость за человечество в их глазах мешалась со страхом за дочь и возможной смутой. «Что ж, будем надеяться, этот ваш Волан-де-Морт не воскреснет», сказала Эмма Гринджер, завороженная воспоминаниями военных хроник. «Будем надеяться», как эхо повторила Гермиона. И на радостях, что трудный разговор так удачно закончился, вернулась к зацепившей ее теме. «Профессор Люпин, а что значит считается? Великаны темные, или маги просто так решили их назвать, чтоб в резервации загонять удобней было? Так, все понятно, если не будет войны, нас ждет революция». «Считается», после некоторого ступора, ответил Римус. «Видишь ли, великаны имеют умственное развитие на уровне людей каменного века и совершенно не подвержены эволюции. Когда же кто-то из магов предлагает им поохотиться на людей, под магическим прикрытием, они всегда откликаются. И, как правило, этот кто-то очередной темный лорд. И да, заклинания, разработанные против темных существ, одни из немногих, действуют на великанов. Не понимаю, великаны же действительно свирепые существа, как так вышло, что великан не съел человека, а женился на нем? Вспомнил отложенный вопрос Рон. Услышав его, я сразу вспомнил уже свой отложенный вопрос. А я не понимаю, как это вообще могло произойти. Что произойти? Не понял Римус. Судя по выражению лиц, смысл поняли только Гринджеры старшие. Миссис Гринджер еще и покраснела. Ну понятно, Рон с Гермионой еще дети. Сириус еще не до конца поверил, что мне уже не полтора года. А Римус, это Римус. Ну, Хагрид 3 метра ростом, а он полувеликан. Сколько метров будет чистокровный великан? От 4 до 7, начала понимать мое недоумение Гермиона. Это я заметил по изменению цвета ее лица. Ну и как? Развел я руками. Рон хихикнул и почесал затылок. Сириус засмеялся, отходя наконец от разговора о Дурслих и Дамблдоре. Римус покраснел хлеще дам. Гарри, тебе рано думать о таких вещах. Причем тут такие вещи? Меня интересует технически с точки зрения науки. При слове науки мистер Гринджер, глаза которого до этого были как блюдца, приобрел нормальный вид. А может, это наука и была. Эксперимент, искусственное осеменение. Сириус пришел ко мне вечером, когда я загружал в зеркало информацию по анимагам. Мысль о повторной встрече с Петтигрю не давала мне покоя. Дверь была открыта. После насыщенного дня Рон и Гермиона спали как под заклятием. Я же уже привык и к физкультуре, и к информации в больших количествах. «Не спишь», — сказал Сириус, садясь рядом. «Угу. На тебя произвела неизгладимое впечатление информация о происхождении Хагрида, и ты пришел обсудить ее подробнее. Вот уж без чего обойдусь», — фыркнул Блэк и, рассеянно глядя на мои манипуляции с зеркалом, спросил. «Ты Дамблдора ненавидишь?» «Нет», — ответил я, не задумываясь, а потом задумался и снова ответил. «Нет. Меня злит то, что он ничего не хочет сделать для твоего оправдания. А что он может сделать? Вот уж о чем сейчас крестный не думал, так это о своем оправдании. Собрать суд, показать наши воспоминания в думасборе, например, он верховный чародей, или погулять вышел. Я могу поверить, что он и мысли не допустил о твоей невиновности тогда, 14 лет назад. Хотя хороший командир был обязан проследить за судом над своим бойцом. Неважно, виновным или нет. Но так бывает, когда интеллигент начинает изображать начальника службы безопасности. Сейчас же он ведет себя так же, как тогда с Дурслями. Вместо того, чтобы поговорить, объяснить, почему я должен жить с родственниками мамы, он сделал вид, что не может тебе помочь. Думаешь, нарочно? Уверен. Я же говорил с ним насчет оправдания еще в Хогвартсе. Я бы тоже поговорил, вздохнул Сириус. Только насчет твоей жизни у Дурслей. Ага, и он объяснит, что опекуна из мира магии непременно выследили бы последователи Волан-де-Морта. Упсы, вставил Сириус и, в ответ на мой вопросительный взгляд, добавил. Последователей Волан-де-Морта называли упивающиеся смертью, или упсы. Ну вот, упсы бы выследили, поймали, допросили, потом пришли бы к Дурслям и всех убили. А я маленький, глупый, не понимаю и вообще неблагодарный, не ценю. Короче, мне же еще и извиняться придется. Ну их, такие разговоры, нафиг. Ну, нафиг, так нафиг. Не знаю, что Сириус еще хотел сказать, но появился Люпин с зельями. Так и знал, что ты здесь, сказал он другу. Обсуждать прошедший за ужином разговор, по крайней мере при мне, Римус не собирался. Ну и не надо. Главное, чтоб думал. И переоценку авторитетов проводил. Мои люди должны быть только моими. А на следующий день случился мой день рождения, о котором я совсем забыл. Нет, утром, как и планировали, мы, позавтракав, повторяли выученные заклинания и отправились использовать их на практике. Но не все. Сириус остался дежурить на палубе в роли спасателя. Гермиона, оказывается, сегодня дежурная по кухне и помогает родителям. Просто вчера мы умудрились пропустить мимо ушей намек открытым текстом. Поэтому график дежурств за нас составила Гермиона. Завтра по кухне дежурит Рон, послезавтра я. Сириус и Римус в наших дежурствах не участвуют и по очереди дежурят на подстраховке. Подводный мир, это очень красиво. Даже когда мы вроде как спустились искать сокровища, нельзя не замереть, завороженным красотой. Пока мы еще близко к поверхности, солнечные лучи, проникая в воду, позволяют обходиться без подсветки. Но тем загадочнее выглядит далекое дно. Вот подводная скала, риф, кажется, выглядывает из темноты. На нем что-то растет, что-то шевелится. Подплыв ближе, вспугнул мелкую рыбешку. Немного подумав, использовал металлоискательное заклинание. Оно четко показало, что на 2 метра вниз металла нет. Ничего сложного пока не вижу. Все получается так же прекрасно, как и наверху. Чтобы спуститься ниже, включил подсветку. То есть создал несколько светящихся шаров, которые следовали за мной на разной высоте. Нечто, что казалось до этого куском скалы, изменила форму и, испустив чернильное пятно, смоталась куда подальше. Я на всякий случай прикрылся щитом, чтоб вода с чернилами обошла меня стороной. Надо будет узнать, что это за животинка, и ядовиты ли ее чернила. Раньше я думал, что чернила выделяют осьминог. Это же, когда лежала, походила на камень и цветом тоже, а когда убегала, цвет сменила и походила на каракатицу, наверное. Пока спускался вниз, еще несколько раз проверил риф на металл. Мимо меня проплыло несколько маленьких ярко-желтых шариков. Либо подводные обитатели успели привыкнуть ко мне и к свету, либо это не обитатели, а растения. А я тем временем спустился в подводный лес, густонаселенный, многоярусный, яркий.